Трудно ли достичь финансовой свободы? Я думаю, что ответ вам уже известен. Да, трудно. Но намного труднее жить без нее. Трудно всю жизнь напрягаться. Трудно медленно умирать. Трудно жить в этом мире, не зная, на что ты способен. Как уже было сказано, я не утверждаю, что это будет легко. Но я уверен, что нет другой альтернативы, если мы хотим жить полной жизнью. Хайнц Кернер в своей книге «Иоганнес» пишет: «В глубине души каждый осознает, что есть возможность выбраться из болота и жить под солнцем. Но страх перед солнцем, перед свободой, даже перед собственными возможностями заставляет нас оставаться в привычном окружении. Он делает для нас приятными запах, темноту и неподвижность трясины. И день за днем мы все глубже погружаемся в эту топь. С каждым днем из нее становится все труднее выбраться. И большинство занято только тем, чтобы отогнать от себя вонь. Поуютнее устроиться в грязном и скользком болоте и как можно приятнее провести оставшееся время, пока не ушел в него с головой. Но есть люди, которые берут на себя ответственность и пытаются найти дорогу к солнцу. Мир никогда не будет лучше, если мы будем об этом лишь мечтать. Только тогда, когда каждый в меру своих сил начнет что-то делать, сбудется все, о чем мы мечтаем. Речь идет не о том, чтобы пытаться или надеяться на перемены. Я говорю о том, что надо взять на себя ответственность, поверить в свои способности и возможности и начать притворять мечты в реальность. Надо не мечтать о мире, в котором не будет болот, а что-то делать для этого. Нам нужны люди, у которых слова не расходятся с делом, люди, которые умеют воплощать свои мечты в жизнь». Страх – плохой советчик. Знаете ли вы, что не дает людям возможности жить той жизнью, о которой они мечтают? Страх. Страх перед ошибками, перед неудачей. Боязнь разочароваться самому и разочаровать других. Боязнь принять неправильные решения. Страх не должен становиться вашим советчиком, потому что неудач не бывает. Да, вы прочли совершенно правильно. Неудач не бывает. Американская телеведущая Опра Уинфри подтверждает это. «Я не верю в неудачи. Их не может быть, если вы что-то делаете с удовольствием». Неудач не бывает. Бывают только результаты. Давая консультации, в 70% всех случаев я вижу, что главным препятствием для людей является страх перед неудачей. При этом мы прекрасно осознаем, что все великие успехи в этом мире были достигнуты после первоначальных провалов. Настало время изменить свое отношение к неудачам и ошибкам, которые мешают бесчисленному множеству людей чувствовать себя в этом мире победителями.